Дмитрий Ромов. Второгодка. Книга третья. Учение «Свет». Читает Максим Темников. Глава первая. Сделка. События этой книги — выдумка. Даже те, которые очень похожи на то, что вы видели, слышали или делали сами. Все персонажи вымышлены, а совпадения с реальностью случайны. Если вы узнали себя, это непреднамеренно и нет повода паниковать. Впрочем, не забывайте, в жизни за некоторые поступки могут наказать. А за чтение этой книги максимум, что вам грозит, нагоняй от директора школы. Есть неплохой способ обмануть собственный мозг, когда ты волнуешься и мандражируешь. Когда все внутри холодеет, и ты становишься будто деревянным. Нужно попытаться превратить мандраж в азарт, переключить внимание на то, что возбуждает, на то, что заставляет страстно желать нужного результата. Я очень хотел, чтобы сегодняшний день прошел как надо. В подобных ситуациях невольно начинаешь думать о том, чем займешься потом, когда все закончится. Представить, например, как зайдешь в магазин, накупишь всего вкусного, съездишь к маме, а потом вечером завалишься к Альфе и вместе с ней будешь отрываться до утра. Но такой подход отвлекает от цели, поэтому я выбираю азарт. Только он может победить дурацкий мандраж. «Выше голову, князь!» Хлопнул я его по боку. «Нас ждут великие дела. Что там у тебя такое?» «Где?» Передернул он плечами. «Под курткой где?» Наехал я. «Я же сказал, ничего с собой не брать. Оставь в машине. Выкладывай. Блин, ты что, в школу со стволом ходишь?» «Нет», — огрызнулся он. «Только сегодня принес». «Жан, убери нахрен! Если не хочешь, чтобы все сорвалось, или чтобы нас там всех положили к херам, убери, блин!» «Да ладно, че ты разорался-то?» — окрысился он. «Я разорался, потому что если сейчас нас обшмонают на входе и найдут твою плетку, то все пойдет по одному месту. Ты, кстати, бабки принес?» «Че?» — переспросил он. «Бабки! Я-то уже все влупил в крипту. Если принес, давай. Что ты с ними, таскаться будешь?» Пожал он плечами и хлопнул крепыша на переднем сиденье по плечу. «Покажи ему. Это же мешок целый». Парняга открыл бардачок и вытащил оттуда матерчатый мешок цвета слоновой кости. «С таким не побегаешь», — согласился я. «Ага. Тебя там обхлопают. У меня пушка, а у тебя мешок бабок. Смешно». «Ладно, пусть лежит здесь», — махнул я рукой. «Потом заберу. Короче, сейчас зайдем только мы с тобой. У тебя, кстати, еще люди будут?» «Будут», — кивнул он. «Они сейчас ждут на стоянке у ленты». «Ну, звони», — сказал я. «Пускай выезжают. Мы за ними заезжать не будем». «А куда ехать-то?» «В Гранит. Знаешь, где памятники делают?» «Знаю», — кивнул водила. «Давай», — подтвердил маршрут князь. «Гранит, памятники», — нахмурился князь. «Не слишком ли символично?» «Ё-моё!» — засмеялся я. «Символично! Ты что, отличник по литературе?» «Ну, не двоечник», — насупился он, — «как некоторые». «Молодец, молодец!» — оставил я без внимания его шпильку. «Я прикалываюсь просто». «А ты чё такой веселый?» — подозрительно спросил он. «Я такой веселый, чтобы не быть таким грустным», — ответил я. «И потом, я не веселый, а азартный. Посчитай, баблишко, которое заработаешь. Отвлекись». Мне хотелось, чтобы он немного расслабился и перестал контролировать каждое движение. Человек на расслабоне может что-то не заметить, может что-то пропустить. В нашей ситуации это было бы совсем неплохо. «Да не так его и много там, чтобы переться от счастья», — кисло сказал князь. Он позвонил своим парням, и через несколько минут они догнали нас по дороге. Они примчались на здоровом, хотя и не новом крузаке, почти таком же, как у Харитона. О Харитоне я старался пока не думать, хотя прекрасно понимал, что эта история далека от завершения, и продолжение обязательно будет. Тот, кто его грохнул, преследовал вполне определенные цели. И это была не месть, не информация и вообще ничего подобного. Это была чистой воды подстава. В этом я совершенно не сомневался. Все выглядело, как если бы киллер пришел, убедился, что никого нет, устранил объект, вышел. Дождался, когда обойду я, и дал сигнал подготовленной команде гончих, вернее, легавых. И команда в считанные мгновения бросилась по моему следу. Ну ладно. Как известно, чтобы съесть слона, нужно разделить задачу на множество мелких и есть его по кусочкам. Так что сегодня на повестке у нас были наркобароны, а что будет завтра, посмотрим, когда решим первую задачу. Мы гнали по Красноармейской в сторону химкомбината и, немного не доезжая, свернули к кооперативу «Гранит» и заехали на территорию производственной фирмы. Раньше это был кооператив, но название он сохранял уже больше 30 лет. Его продукция пользовалась спросом с начала 90-х. Памятники тогда были ходовым товаром. Мы вышли из машины. «Так», — деловым тоном сказал крупный мужик, тут же подкативший к нам. Позади него у цеха тусовалось еще несколько таких же ребят. «Вы двое», — он показал на водителя и на чувака, сидевшего на переднем сидении. «Остаетесь в машине и держите руки на виду, чтобы я видел, ясно? Крузак за ворота!» Экипаж крузака начал было возражать, но распорядитель поднял руку и показал пальцем, куда им ехать. А жиганы у цеха вмиг стали собранными и серьезными. «Крузак ждет за воротами, иначе ничего не будет», — повторил администратор. Потом ткнул своим мощным пальцем в Жана и в меня. «Вы двое, за мной!» «Не обостряй, братан», — тихонько сказал я князю. «Тут все нормально. Скажи парням, пусть угомонятся». Мы прошли по двору в сторону цеха. Весь двор был заставлен тонкими гранитными плитами, плитами потолще, а также необтесанными и неразрезанными камнями. Здесь же буквально метражом лежали дешевые металлические оградки, а чуть поодаль — бордюры и обрезки камня. Было видно, что производство работало на полную мощность. Мы вошли в цех. Там кипела работа. Рабочие подготавливали формы, готовились к бетонной отливке. Нас тут же тщательно обыскали, а потом амбал провел нас через производственное помещение. Мы оказались в небольшой комнате со старым советским канцелярским столом и несгораемым шкафом, сваренным из стройки. В комнате находились Матвеич и... Болт. Я нахмурился и едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Какого хрена? Болт в качестве продавца мне не нравился. Типаж был совсем неподходящим. Мы с Матвеичем договаривались, что продавать будет другой человек, представительный и деловой, куда больше подходящий для таких инсценировок. Помимо этих двоих, рядом со столом сидел плюгавенький мужичонка в пластмассовых очках и шерстяном свитере. Перед ним на столе стоял деревянный ящик с металлической ручкой. — Так, что такое? — показал на нас рукой Болт и ощерился. «Это вот эти щеглы, что ли? Это куда же катится мир, сука? Какие-то малолетки в натуре уже жируют, в бабле купаются». «Так», — спокойно и веско сказал Матвеич, показывая на Болта. «Это продавец. Зовут его Валентин». Болт снова ощерился. «Меня зовут Матвеич», — продолжил Матвеич. «И я являюсь, как мы и договаривались, гарантом сделки». Он показал на плюгавого мужичонку. «Это наш химик, который сделает экспресс-анализ. Повторяю, все с нуля. Валентин предоставит товар. Химик сделает анализ. И деньги должны быть тут же перечислены на кошелек Валентина». «Все верно», — спокойно сказал я. А князь молча крутил башкой и хлопал глазами, рассматривая допотопную советскую мебель, полки, заваленные бумагами, и стены до середины покрашенные бледно-зеленой масляной краской. Комнатенка была небольшой, и кроме нас пятерых здесь никого не было. Амбал остался за дверью, и поэтому князь, в принципе, чувствовал себя достаточно комфортно. «Если у кого есть какие-то вопросы, задавайте сейчас», — закончил свое выступление Матвеич. «С нашей стороны вопросов нет», — ответил я, вопросительно глянув на князя. Он пожал плечами, развел руками, мол, вроде все нормально. «У меня есть вопрос», — надменно протянул Валентин, но тут же передумал. «Нет, хер с ним, Нет вопросов. Берите, такого добра не жалко. Болт взял со стула спортивную сумку и вытащил из нее два брикета, найденных мною и Кукушей, в схроне неподалеку от Осиновки. Химик встал, взял оба, положил перед собой и сделал аккуратные надрезы небольшим ножичком. Надрезал оба пакета, маленькой ложечкой залез в надрезы и зачерпнул порошок. Он засыпал вещество в пробирки, подписанные 1 и 2. Набрал в большую длинную пипетку прозрачную жидкость из флакона и капнул в каждую пробирку. Перед ним стояло несколько склянок. Он посмотрел на изменившийся цвет жидкости и записал параметры. Оттенок в двух пробирках был практически одинаковым, светло-малиновым. Химик колдовал над пробирками минут 15, приливал, отливал, добавлял по капле и все фиксировал в тетрадке. Закончив, он собрал склянки и поставил их в ящик. «Качество отличное, чистота очень высокая», — сообщил он Матвеичу и добавил еще несколько специфических химических терминов, подтверждающих высокий уровень продукта. «Вопросов нет», — сказал я. «У меня уж тем более», — ухмыльнулся Болт, сверкнув железным зубом. «Давайте, гаврики, сюда мои баксики». «Диктуйте», — кивнул я и достал из кармана мобильный. Запустил прилогу, установленную товарищем по партии, рекомендованным Сергеем Сергеевичем, и сделал вид, что отправил деньги продавцу. Болт, и это выглядело довольно комично, открыл ноутбук и уставился в экран, как говорили в детстве, как баран на новые ворота. Он надолго замер, разглядывая картинку и даже шевеля губами. Князь через плечо следил за тем, что происходило на экране моего телефона. Я назвал сумму в долларах по зафиксированному на вчерашний вечер курсу. Болт кивнул, подтверждая, что сумма соответствует договору. «Давай, не тяни, малолетка!» Кивнул он и снова уставился на экран. «Ушли уже!» — сказал я. «Так идите сюда!» — подозвал он нас с князем, чтобы разговоров не было. «Матвеич, тоже!» Мы встали за его спиной. На экране постоянно менялись курсовые графики по нескольким видам крипты, и было открыто сразу несколько окон, где одновременно шли операции. «Ну и где?» Чуть резче спросил Болт и уставился на меня. «Где бабло, я тебя спрашиваю? Алло, фраер, чё за лавочка в натуре?» «Сейчас будет», — спокойно ответил я. «Если вы номер кошелька правильно задали». «Ты чё гонишь?» — кипятился он. — Какой номер кошелька? — Ну-ка ты, покупатель со стажем на, кому отправил-то? Князь заерзал, заягозил. — Давай перепроверим, — шепнул мне он. Но перепроверять не потребовалось. В этот момент раздался короткий дзинь, и на экране ноутбука отобразилась сумма, совпадающая с той, что я отправил. За вычетом комиссии. Сработала машинка. — Чё так мало? «Вот, все четко», — сказал я, показывая ему свой телефон. «Это комиссия. На вашей стороне мы не при делах». «Аферисты», — пробурчал он. «Ладно, все, контора закрыта. Забирайте свое дерьмо и до свидос». Мы вышли из цеха. Амбал проводил нас до машины. Сели в тачку и выехали за ворота. Крузак и его пассажиры поджидали там. Я посмотрел на время в телефоне и вспомнил и про свои часики, которые у меня отжали харитоновские дружки. Так я эти часики и не забрал. Незакрытый гештальт остался. Придется разыскивать Алешу. И где этот Алеша, как говорится? После сделки князь почувствовал себя немножко героем и успокоился. Все прошло нормально, даже несмотря на нетипичный вид продавца. Но надо отдать ему должное. Болт, хоть и выглядел весьма колоритным, с задачей справился на приемлемом уровне. До следующей встречи оставалось 40 минут. Мы потихоньку выехали в направлении оконной фабрики. Ехать нужно было на другой берег. «Почему все места промышленные?» — спросил меня князь. «Да хер их знает», — пожал я плечами. «Не я же определял, где встречаться. Где им удобнее, там и назначают». «Ну, просто странно», — не унимался он. «Они же как бы место свое палят». «Я думаю, они каждый раз в новом месте встречи устраивают». «Не знаю, честно. Я первый раз в таком деле». Посмотрим, если будет в следующий раз, где они назначат стрелу. Стрелу тебе. Ну-ну. У оконной фабрики дежурил большой китайский джип с бойцами. Наше сопровождение снова осталось за периметром. Сначала нас вдвоем с князем не хотели запускать, но потом связались по рации с кем-то и получили добро. Все люди князя остались снаружи, а мы прошли на территорию через проходную. Проходная была укреплена, возможно, на случай налетов. Причем, думаю, не столько со стороны правоохранителей, сколько со стороны конкурентов. Здесь нас ждал непосредственно афганец. Наша встреча проходила на складе готовой продукции. Склад был приличным по размеру, весь забитый стеклом, пластиком и древесиной, а также готовыми окнами, дверьми и дверными блоками разных моделей и разного цвета. Посреди цеха стоял длинный фанерный стол. Матвеич и его плюгавый химик уже находились здесь. Афганец тоже был на месте. Процедура пошла по той же схеме, что и на гранитном производстве. Химик сделал новые надрезы на пакетах и начал анализировать продукт. Князь показал афганцу результаты первого теста. Тот внимательно посмотрел, кивнул, но потребовал провести проверку еще раз. И снова 15 минут мы стояли и ждали результатов. Я знал, какими они будут, и князь тоже не имел оснований для сомнений. Атмосфера при этой сделке заметно отличалась от предыдущей. Болт вел себя вызывающе и немного опасно, но все равно оставалось ощущение балагана. Здесь же все было иначе. В ангаре, где проходила встреча, находилось несколько вооруженных людей из зондеркоманды афганца. Нас проверили полностью, прошмонали и заставили оставить мобильные телефоны на входе. К вопросу безопасности подошли основательно. Афганец какое-то время пристально смотрел на Жана, но молчал. А потом, когда мы ждали окончания анализа, неожиданно спросил. — Ты цыган? — Да, — ответил князь и нахмурился. — А почему я об этом раньше не знал? — уставился афганец на Матвеича. — А какие проблемы? — пожал плечами тот. — Не было у нас такого критерия при отборе. — Ладно, — выдавил из себя афганец. Сегодня на нем был длинный сюртук, поверх которого висело несколько ниток бус из самоцветов. Результат анализа оказался примерно таким же, как и в прошлый раз, с небольшими отличиями. Афганец, нетерпеливо крутивший на пальце перстень, взглянул на цифры и кивнул одному из своих людей. — Слишком хорошее, — сказал он, — чтобы быть правдой. — Что? — испуганно переспросил химик. — Я говорю, удивительно. Результаты слишком хорошие для какого-то левого товара. — Почему для левого? — нахмурился я. — Качество отличное, вы сами видите. Тут нет ничего удивительного. — Какой у вас объем в целом? — спросил афганец. — С кем можно поговорить про большую партию? — Зависит от того, насколько большую, — пожал я плечами. В ближайшее время мы не планировали расширяться, но если у вас будет серьезный и фиксированный интерес... — Тем не менее... — перебил афганец и сложил руки на груди. — Я хочу перепроверить. Он кивнул одному из своих людей. Тот быстрым шагом вышел и через пару минут вернулся, толкая перед собой кресло-каталку. Князь нахмурился. — Я тоже. Ситуация начинала осложняться. — Нельзя ли... Обратился я к Матвеичу, как к гаранту, присутствующему здесь. «Уже перейти к переводу средств. Мы, в принципе, не собирались здесь проводить слишком много времени. Нам нужны деньги, и нам нужно ехать». Человек на каталке выглядел крайне болезненным. Жидкие волосы, желтая кожа, испещренная глубокими морщинами, взгляд потухший, сам он был тощим, как скелет. Его подвезли к столу и положили перед ним шприц и какие-то прибамбасы. Я перегруппировался и постарался передвинуться поближе к выходу. Но стол находился посреди большого склада, так что маневр особого выигрыша не давал. Нужно было взять телефон. — Что происходит? — шепотом спросил князь. Афганец услышал, перехватил его взгляд и пристально посмотрел. В своей обычной манере, будто давясь словами, повторил. — Ничего не происходит. — Что происходит? — снова спросил князь. Мы проверяем, что вы там пытаетесь мне впарить. У вас свой эксперт, у меня свой эксперт. У вас теоретик, у меня практик. — У нас эксперта нет, — сказал князь. — Этот эксперт предоставлен гарантом, и он нам уже прогарантировал качество товара. — Сейчас я проверю, — повторил афганец, и выглядел он при этом весьма зловеще. — Давай. К человеку на каталке подошел один из бойцов, наклонился и начал что-то делать. Что именно, я не видел, потому что он закрывал происходящее своим телом. Да и смотреть на эту мерзость мне особенно не хотелось. Я взглянул на часы князя. — Торопишься? Заметив это, спросил афганец, и взгляд его стал недоверчивым. — Да, я же только что сказал. — ответил я. — Тороплюсь. Другие дела тоже имеются. — Ничего, подождут. Выдавил он и, не мигая, уставился на меня. Я почувствовал, что на затылке приподнялись волосы, как у волка перед схваткой. Под ложечкой начала рыть нору моя беспокойная мышь, а голову окутал жар. Прошла еще пара минут. Все чувства обострились, и у меня возникло подозрение, что я действительно превратился в волка. Мне вдруг стали слышны скрытые от всех звуки. Я услышал стук сердца Матвеича. Он весь покраснел, а на лбу у него выступили капельки пота. Химик тоже напрягся и заморозился. Вся наша экспертиза сейчас могла быть разоблачена. В нос ударили запахи дерева, пластмассы и... химических реактивов. Афганец медленно, очень медленно повернулся к своему эксперту. — Ну что? — Сука! На мне не было микрофона, в кармане не лежал телефон, а под мышкой отсутствовал Макарыч. Я не был связан с внешним миром, и мне нечем было воевать. Я чувствовал себя так, будто был абсолютно голым. Если этот нарколыга в каталке скажет, что мы принесли туфту, прорываться будет непросто. Я незаметно еще раз осмотрелся и проглотил ставшую тягучую слюну, почувствовав во вкусе отчетливые ноты металла. Сука! Мне нужен был мой телефон! Афганец! Начал я, но он поднес палец к губам. «Тссс!» — прошепел он. «Тихо! А-а-а-а!» Заторможенно протянул мужик на каталке. «А-а-а-а!» «Что скажешь?» — спросил у него босс и обвел всех тяжелым взглядом. «Что-то ты долго не мычишь, не телишься». «Нормас!» — прошептал торчок и закашлялся, как чахоточный. «А-а-а-а!» «Ох, афган! Такого еще не бывало! Ох!» «Это что значит?» — чуть раздраженно спросил босс. «Хорошо или плохо?» «Такого еще не бывало!» Простонал нарколыга, и я отвернулся. Вид его заторможенной, расплывшейся в дурацкой улыбке рожи вызывал отвращение. Но то, что он давал добро, было неожиданно. Я поднял глаза на Матвеича. Тот стоял ни жив, ни мертв. — Ну что, афганец? — сказал я и снова посмотрел на часы князя. Время уходило. Возможности послать сигнал у меня не было. Телефоны у нас забрали. Значит, Романов должен был действовать по времени, по установленному пределу. Если от меня не будет сигнала, он начнет операцию. Но из-за этой задержки начинать ее сейчас было рано. Это было бы провалом. — Ну что, афганец? — развел я руками. — Все в порядке? — Похоже. Недобро усмехнулся он и покрутил на пальце перстень со скалившимся тигром. — Ну тогда, если ты не возражаешь, мы бы хотели получить наши деньги. — Да, товар, судя по всему, у вас знатный. Кивнул он, пристально вглядываясь то в меня, то в князя, то в своего эксперта. Матвеич нервничал, да и князь тоже. Оставшись без телефона, он терял контроль над ситуацией. — Тогда... — намного быстрее обычного сказал Матвеич. — Если никаких препятствий для завершения сделки нет, необходимо произвести оплату. Он хотел, чтобы все закончилось как можно скорее. Все хотели. — Да-да. Сейчас произведем, — кивнул афганец. Он будто чувствовал какой-то подвох. Подошел к нам ближе, заглянул в глаза и мне, и князю, потом посмотрел на Матвеича, а затем на своего нарколыгу, оценкам которого он доверял больше, чем нашему химику. «Хорошо», — покрутив кольцо, кивнул афганец. «Чем-то здесь воняет, но я не могу понять, чем именно. И от кого? Я всегда чувствую вонь, даже если кто-то хочет ее скрыть. У меня чуйка». Он хлопнул князя по плечу. «Все нормально, братишка?» Князь кивнул. «А как я проверю поступление?» — спросил я. «Телефона у меня нет». «Верни им», — кивнул афганец одному из своих бойцов. Тот вышел со склада и через минуту вернулся, отдав наши телефоны. Я включил приложение с кошельком и уставился на покупателя. Всю душу уже вымотал змей. «Диктуй», — с трудом произнес он. Я продиктовал, а он снова пристально посмотрел, словно не решаясь нажать заветную кнопку. Чуйка у него работала неплохо, но без чуйки в его деле было и нельзя. — Ладно, — наконец сказал он и назвал оговоренную заранее сумму. Я кивнул, и он нажал на кнопку «Оплатить». — Улетело, — сказал он, и практически в тот же миг у меня на экране появилась сумма, которую он мне послал. — Есть. Кивнул я и посмотрел на князя. Тот, не обращая на меня внимания, быстро писал в телефоне. «Э, ты что там строчишь?» Рыкнул афганец, и тут же, будто ждал специально, чувак в кресле каталки дико заорал и выгнулся дугой. Изо рта у него полетела слюна и полезла зловонная пена. «Артур!» Заорал афганец, который моментально все понял. «Положить всех! До одного!» В руках здоровяка Артура, откуда ни возьмись, возник калаш. Не дожидаясь развязки, я начал лихорадочно открывать мессенджер, где у меня был заготовлен шаблон послания Петру. Раздались шаги, громкие, тяжелые, кто-то бежал по складу. И почти сразу я услышал несколько выстрелов. «Давай же!» — шептал я, тыкая пальцем в экран. «Давай!» Как назло, программа мелькала, зависала, а я снова и снова бил по экрану, стараясь отправить сообщение. «Всех под корень!» — еще раз заорал афганец. И тут совсем рядом прозвучала автоматная очередь. И еще одна, и еще одна.